сказание о Господе Джаганнатхе и царе Индрадьюмне. Часть вторая. Слышите легкие шаги вдали? Это идет Лалита, дочь Вишвавасу, царя лесного племени Шабаров. С нею ее подруга Пингала. Обе несут пустые горшки для воды. Лалита по одному на каждом плече, а ее подруга один на голове. Они направляются к колодцу, чтобы набрать воды. Ах, Лалита, не стоит так сильно волноваться. Тебе легко говорить, Пингала, ты еще не вышла замуж. Но подожди, скоро и тебе придется ломать голову над тем, как услужить одновременно и отцу, и мужу. Тогда ты поймешь, что я чувствую. Любая девушка может нести один горшок с водой, но пусть попробует отнести сразу два. Будь я на твоем месте, я бы сначала позаботилась о своем муже. Но ведь отец вырастил и воспитал меня, и он выдал меня замуж. Господь свидетель, когда 2 недели назад я услышала странный стук в дверь, я и представить себе не могла, что к нам стучится мой будущий муж. Особенно, когда, открыв дверь, ты увидела дважды рожденного брахмана. Вот уж чудо так чудо! Брахман пришел погостить дом Шабары. Где это видано? Видьяпати так устал, что даже не обратил внимания на то, что я неприкасаемая. Только подумай, он шел пешком от самого Авантипура. Его путь длился целый месяц. Я усадила его и принесла ему воды. Мне было так неудобно принимать его в нашем убогом доме. Еще бы! Ведь он из Авантипура! Говорят, что этот город подобен райской столице. Поди, он никогда и не слыхивал о нашей деревенской жизни. Да о нас, деревенских девушках, что одной рукой управляется с детьми, а другой с дворовым скотом. Видьяпати просто терпелив. Единственное, чем он недоволен, это тем, что у нас в деревне убивают свиней. Ну что нам остается делать, иначе мы просто не выживем. Ума не приложу, почему же он все-таки согласился жениться на мне, дикарке из племени Шабаров? Да как быстро женился? Да. Отец сказал мне, что я должна отдать ему самое лучшее, что у нас есть. Но несмотря на то, что я дочь главы нашего племени, у меня не нашлось ничего, что я могла бы предложить Видьяпати. Мне кажется, он просто не мог отказать, когда отец попросил его взять меня в жены. Как бы я хотела, чтобы и мой отец поступил так же. Разве можно найти подходящего мужа у нас в деревне? Я бы убежала с молодым кумаром, если бы была уверена, что все будет хорошо. Ты даже не представляешь себе, Лолита, как тебе повезло. Да, но что теперь будет с твоим везением? Ты о чем? Мой муж узнал о Ниле Мадхаве. Знаешь, как может разгневаться мой отец, если услышит об этом? Он строго-настрого запретил мне говорить о Ниле Мадхаве кому бы то ни было. Но каждый день, когда он возвращается с вершины горы, наш дом наполняется сладким ароматом мускуса и сандала. Как будто к нам с небес пришли полубоги. Это благоухание невозможно скрыть. А правда, что твой отец видел полубогов? Говорит, что видел. На самом деле он помогает полубогам служить Ниле Мадхаве. И он еще хочет, чтобы мой муж верил в то, что он ходил на охоту, хотя вместо дичи он каждый день приносит домой фрукты, цветы, лесные коренья и сладости. И это все, что ты ешь? Это просад от божества. Достаточно всего горстки такой пищи, чтобы полностью утолить голод и жажду. Ой, что же мне делать? С тех пор, как мой муж услышал о Ниле Мадхаве, он больше не говорит ни о чем другом, кроме как о своем желании увидеть его. Он настаивает на том, чтобы я уговорила отца взять его с собой. Но я уверена, что отец не согласится. Почему нет? Если дочь уже замужем, что толку спорить с зятем? Все равно, что торговаться из-за стрекала, когда слон уже продан. Ну ладно, ладно, я же просто пошутила. Боюсь, что если мой отец откажет Видьяпати, то он обидится и уйдет так же внезапно, как пришел. Я останусь вдовой спустя всего неделю после свадьбы. На твоем месте я бы пошла на все, чтобы удержать такого мужа. Даже через 1000 рождений ты не сможешь получить себе в мужья такого брахмана. Лалита! А это идет сам Вишвавасу, слуга Нилы Мадхавы. Я здесь, отец, возле колодца. А, ты здесь, со своей подружкой. Я должен был об этом догадаться. Недаром этот молодой кумар крутится у наших ворот. Тебе лучше поторопиться, Пингала, пока твой герой не присмотрел себе другую подружку. И ты, Лолита, поторопись. Солнце уже восходит. Я не хочу заставлять Нила Мадхаву ждать. Ты должна помочь мне собраться. Что, думаешь о том, как уедешь в Авантипур? Там у тебя, наверное, будет туйма слуг. А я ни за что не покину Ниладри. Даже если Кувера предложит мне все свои сокровища, я никогда не соглашусь их взять в обмен на служение Господу Нила Мадхаве. Все райские богатства и услады — ничто в сравнении с блаженством одного мгновения, которое проведено в обществе с Господом. Не нужен мне даже трон Брахмы, вселенского владыки, если он станет помехой моему служению Нила Мадхаве. Отец, мне нужно тебе кое-что сказать. А, да, конечно, я слушаю тебя. В Видьяпати известно все о Нила Мадхаве. Что? Кто ему сказал? Я... Ты же обещала молчать! Выходит, ты, как твоя мать, все время врешь мне! Отец, отец, я умоляю, выслушай меня! Я не говорила ему. Но я первая сказала ему. Я сдержала свое слово. Кто, кроме тебя, здесь мог ему сказать? Стены. У стен нет языка. Говори прямо. Каждый день, когда ты возвращаешься с Ниладри, в полдень весь наш дом наполняется сладчайшим ароматом. Да, это аромат неземного тела Господа Нила Мадхавы. Я старалась убедить его, что это запах ночного жасмина, но он мне не верил. Он снова и снова спрашивал меня. Он хотел знать все. Он мой муж. Я обязана была рассказать ему. Я должен был это предвидеть. Живя с нами в одном доме, он, разумеется, не мог не догадаться. Отец, ты не мог бы взять Видьяпати с собой? Ни за что! Но он желает увидеть Господа не меньше, чем ты. И к тому же ему все равно все известно. Я пойду один. Господь Нила Мадхава хочет, чтобы я служил ему. Видьяпати твой сын. Он будет тебе хорошим помощником. В конце концов, он жрец самого императора. Почему ты так настаиваешь? Я боюсь, что если ты откажешься взять его с собой, он подумает, что ты ему не доверяешь. Вдруг он разочаруется и уйдет. И никогда больше не вернется. Я не доверяю ни ему и никому другому. Никто, кроме меня, не знает, где Господь Нила Мадхава. К тому же эти знатные брахманы очень хитры. Что же мне делать? Надеюсь, ты не будешь винить меня в том, что я лишил тебя счастья. Ну, хорошо. Я возьму его с собой. О, отец, лишь с одним условием. Он пойдет с завязанными глазами. С завязанными глазами? Да, да, ты не ослышалась. Ступай и скажи ему, чтобы он немедленно собирался в путь. Солнце уже взошло. Мой дорогой супруг! Иду, иду. Мой господин. Моя верная супруга, твоя преданность учит меня религиозности, твое целомудрие, самообладание, твоя искренность помогает мне следовать данным мной обетам. Мне надлежит быть твоим господином, но твои удивительные качества поистине сделали меня твоим смиренным учеником. Встань и веди себя достойно своему положению, ибо наш союз возвысил тебя до уровня дважды рожденной. Мой муж старается видеть во мне только самое лучшее. Не стоит хвалить берега реки за то, что они направляют ее течение. Несмотря на множество преград, река сама выбирает, куда ей течь. Хотя я был тем, кто разжег огонь теперь, он горит сам по себе. Ты уже приготовила мой священный алтарь? Я могу начать поклонение? Да, но сегодня тебе предстоит провести особую службу. Мой господин, отец согласился взять тебя к Нила Матхаве. Да благословит тебя Господь Вишну. Лалита, ты говоришь правду? Да, да, он только что дал согласие. Обещаю, что сам император отблагодарит тебя за это. Для меня вполне достаточно благодарности моего мужа. Ой, я совсем забыла. Отец сказал, что ты должен идти с завязанными глазами. С завязанными глазами? Ну да, наверное, он не хочет, чтобы кто-нибудь знал, где находится Господь Нила Матхава. Ну что ж, ничего не поделаешь. Я согласен на любые условия. Лолита, принеси мне горсточку горчичных зерен. Они нужны тебе прямо сейчас? Да-да. Ну хорошо, подожди немного. Лолита уходит и возвращается с зернами. Видьяпати осторожно берет их и завязывает в тхоти. Зачем ты это делаешь? Они понадобятся мне для поклонения Господу. Входит Вишвавасу. Он несет с собой все необходимое для поклонения божеству. Ну что, ты готов? Доброе утро, почтеннейший господин. Твоя щедрость подобна щедрости великодушного дерева, которое дарует паломнику все, что он пожелает. Твоя прекрасная дочь, подобно зрелому плоду, заботливо выращенному тобой, питает мое высохшее тело. А сейчас ты готов даровать мне тень лотосных стоп Нила Матхавы, успокоение для уставшей от мирской суеты души. Поток твоих сладких речей способен освежить даже такое старое дерево, как я. Ну что ж, уже светает. Нам пора идти. Они уходят. Лолита еще долго смотрит им вслед. Смотри под ноги. Приближаемся к святой обители Ниладри. Ах, да, чуть не забыл. Прости меня, но я должен завязать тебе глаза. Не так-то легко увидеть Бога. Но ничего. Так же, как эта повязка закрывает мои глаза, земля покроет горчичные зерна, которые я бросаю. Придет время, и они взойдут. Их яркие цветы, подобные бесчисленным глазам Индры, приведут царя Индрадьюмну к лотосным стопам Нила Матхавы. Мой дорогой охотник, скажи мне, правда ли кажется мне, что по этой лесной тропинке вместе с нами идет множество преданных, которые сладко поют славу Нила Матхава? Тебе послышалось? Это просто жужжание пчел. Наверное, они опьянели от нектара общения с Господом. Но сейчас мне отчетливо слышится пение ангелов. Это вовсе не ангелы, а птицы лесные. Птицы? Подобно дворцовым поэтам, поющим славу царю. Лесные павлины, кукушки, чекоры и чекроваки своим сладким пением возвещают повсюду о славе Господа. Поистину, звуки этого леса напоминают мне звуки при царском дворе. Вот слышу я барабанную дробь, чувствую мелкие, несущие прохладу брызги фонтанов. Это шум водопадов. Да, их бурные потоки и прозрачные мелкие ручьи делают гору Ниладри похожей на райскую обитель. Да, должно быть, мы и вправду вступили в рай. Отовсюду мне слышатся голоса небожителей. И видится, как они осыпают всю эту землю лепестками цветов. Ты перепутал. Это лишь теплая бриза, напоенная ароматом цветов. А что, где-то рядом проходит царское войско? Отчетливо слышу я треск ломаемых веток и удары о землю деревьев, вырванных с корнем. Весь лес содрогается от силы неимоверной царского войска. То идет к озеру стадо слонов. Гордо шагают они напрямик через джунгли, и звери, учуяв их в страхе, бегут в рассыпную. А сейчас слышатся мне другие звуки. И ветер как будто стал мягче и прохладнее. Ты слышишь курлыканье журавлей, крики цапель и других озерных птиц? Мы подходим к восточному берегу Рахини Кунды, священному озеру, что разлилось у стоп Господа Нила Мадхавы. Идем, нам осталось совсем немного. Постой. Что это? Я ясно слышу пение священных ведических мантр, не может быть? А, это полубоги. Они каждый день приходят поклоняться Господу Нила Мадхаве. Нам нельзя больше медлить. Увидеть их на земле — большая редкость. Ведь один их день равен 6 земным месяцам. Ну вот мы и пришли. Давай притаимся в этих зарослях и посмотрим. Дорогой тесть, пожалуйста, развяжи мне глаза. Мне тоже хочется посмотреть. Ах, да. Прости от волнения, я совсем забыл об этом. Смотри, вон они, полубоги. Они идут к алтарю, возглавляемый Брахмой, Индрой и Нарадой. У каждого в руках небесные дары для Господа Нила Мадхавы. Они становятся в полукруг и поют Пуруша Сукту, молитву во славу Господа, и играют на музыкальных инструментах. А вот, вот, один из полубогов звенит в колокольчик и открывает алтарь. Повсюду разливается сияние, и всеобщему взору предстает удивительно прекрасный Господь Нила Мадхава. Блеск его тела и драгоценностей слепит глаза. Полубоги простираются перед ним в поклонах. Господь Брахма начинает церемонию арати. Господь Индра, сняв с Господа гирлянду, предлагает ему новую. И все полубоги начинают подносить свои дары. Они танцуют и поют, изящно двигаясь по кругу. О, звучит звук раковины. Церемония арати закончилась. Полубоги кланяются и возвращаются в рай. А теперь пора и нам. Вот он, мой Господь. Посмотри. Посмотри на множество драгоценностей, украшающих его темное тело. Они переливаются, словно мириады звезд в ночном небе. О мой Господь, как ты себя чувствуешь сегодня? Нравятся ли тебе эти прохладные бризы, дующие с Рахини Кунды? Сегодня твои слуги-полубоги принесли тебе множество прекрасных даров. Некоторые люди поклоняются полубогам, считая их высшими властелинами мира. Но сами полубоги преданно служат тебе. Я сам видел, как Господь Брахма, который своими 8 глазами наблюдает за всей вселенной, с огромной радостью и трепетом склоняет все свои 4 головы к твоим лотосным стопам. Даже сам громовержец Индра, стоя перед тобой, дрожит, как лист, когда люди моего племени устраивают праздники в честь полубогов. Я участвую в них лишь для того, чтобы доставить удовольствие своим соплеменникам. Ты мой единственный Господь. Мгновение разлуки с тобой нестерпимо для меня. Моя дочь жалуется, что я мешаю ей спать, говоря о тебе во сне. Она сказала, что прошлой ночью я проклял солнце за то, что оно двигается так медленно и заставляет меня слишком долго ждать встречи с тобой. Надеюсь, что сегодня тебе понравилась паста из сандала, камфоры и мускуса. Я попросил дочку приготовить еще. О, я совсем забыл. Сегодня со мной муж моей дочери. Вот. Видьябати, это гирлянда Нила Мадхавы, снятая рукой Господа Индры. Господь, это Видьябати. Он ученый брахман. Он пришел к нам пешком из Авантипура. Он главный жрец царя Индрадюмны. Пусть пока он вознесет тебе молитвы, а я пойду в лес и соберу для тебя цветов и фруктов. О, Господь Мукунда, дарующий освобождение, сегодня, увидев твою вечную форму, исполненную блаженства и знания, я понял, ты есть высшая реальность. Наслаждаясь ароматом туласи и сандалы, предложенных твоим лотосным стопам, я понимаю, что одно это мгновение важнее всей моей жизни, посвященной изучению вет и жертвоприношениям. Это величественное дерево баньян и прозрачная рахиникунда, часть вайкунтхи. Воистину, эти кусты, животные и даже эта обыкновенная ворона, сидящая на том дереве, что я вижу? Всем даровано освобождение. Черная ворона, самая мерзкая из земных тварей, упала со своего насеста в Рахини-кунду и на моих глазах обрела четырехрукую форму обитателя Вайкунтхи. Вот она возносится в духовный мир и исчезает на моих глазах. Нескольких шагах. Подобно этой грязной вороне, я хочу броситься в руки матери Рахини. Пусть она смоет с меня все грехи и навсегда положит конец моему земному существованию. О, Брахман, остановись, опомнись. Разве ты забыл, зачем пришел сюда? Царь Индрадюмна томится в ожидании твоего возвращения. Этот великий монарх, защитник и покровитель земли, живет словно во сне, как забытый отец, проклятый страдать в аду и не имеющий сына, который мог бы его спасти. Как ты мог забыть, жестокий Видьябати? Печешься лишь о собственном счастье. Как можно бросить искреннего друга даже в надежде получить освобождение? Вот видишь, мой Господь, долг, дружба, все забыто. В общении с тобой лишь мгновение проведешь и уже не различаешь жизнь со смертью. Господи, молю тебя, позволь без промедления двинуться в обратный путь. О милости твоей хочу я скорее Индрадьюмна оповестить. Что это ты там говоришь об Индрадьюмне? Неужели он все слышал? Я молил Господа хранить покой царя, пока меня нет рядом. Ну что же ты стоишь, как истукан? А ну-ка, помоги мне. Ты только посмотри, посмотри, как любит Господа Мать-Земля. От его взгляда меня охватывает трепет. В его присутствии мне хочется молчать. А я готов говорить с ним хоть без умолку. В его присутствии я чувствую себя легко и просто. По правде говоря, лишь здесь я чувствую себя как дома. Конечно, дочь и соплеменники нуждаются во мне, но для меня нет лучше места в целом мире. Когда же наступит день, когда я навсегда смогу остаться с Нилой Матховой, освободясь от всех других забот? Слушай меня, Вишвавас. Чей это голос? Вишвавасу, дорогой мой преданный, это я, Нила Матхова, говорю с тобой. Господь Нила Матхова? Ты сомневаешься, что я умею говорить? Нет, конечно нет, но раньше, о Господь, ты никогда не говорил со мной. Внимательно послушай то, что я скажу. Много лет ты верно служил мне, с любовью предлагая лесные плоды и цветы. Прости, но это все, что я мог раздобыть. Я знаю, потому я принимал их, довольный твоей преданностью. Но отныне я желаю, чтобы поклонялись мне как должно, с царской пышностью, преподнося роскошные дары. Царь Индрадюмна, земной правитель, мой великий преданный, мечтает о том дне, когда он сможет поклоняться мне. Теперь ты знаешь, каково мое желание. Почему ты замолчал, Господь? Как топор дровосека, что рубит дерево под самый корень, твои слова сразили меня наповал. Господь вне всякой власти. Он волен, словно ветер. А я как дерево, обломленное ветром. Как бы то ни было, Господь к тебе особо благосклонен. Ты считаешь это благосклонностью? Да, и еще какой. Господь сам говорил с тобой сейчас. Но он отверг меня. Прежде он был так доволен моими скромными дарами, а теперь он вдруг богатство захотел. Что означает эта перемена? Мы величаем Господа супругом Лакшми, богини процветания. И не одна сотни тысяч Лакшми смиренно служит его лотосным стопам. Он властелин Вайкунтхи, и живет он во дворцах с изысканным убранством. Быть может, для тебя он такой Господь. А для меня он Нила Матхова, тот, кто живет в лесу на горе Ниладри. Тот, кто принимает подношения своего слуги. Шабары Вишвавасу. Господь непостижим. Зачем он принимает это или другое решение, не ведает никто. Но я и Нила Матхова так славно ладили друг с другом, пока не вторгся кто-то между нами и не убедил его в обратном. Никто не может оказать на Господа влияние. Он повелитель трех миров. Возможно ли заставить его поступать вопреки его воле? Кто-то настроил Нила Матхову против меня. И, кажется, я знаю, кто. Коварный брахман! Как я не догадался раньше! Что ты сказал Нила Матхове? Почему он так изменился? Ничего, я ничего ему не сказал, клянусь! Господь сам пожелал, чтобы царь Индрадьюмна служил ему. Ты что? Тоже хочешь доказать, что в этом нет твоих стараний? Ты же жрец царя Индрадюмны. Ну что ж, мне не остается ничего другого, как связать тебя. Хотя мне больно так обходиться с брахманом, но я обязан вернуть к себе расположение Нила Матхавы. Отец, пожалуйста, что ты собираешься со мной делать? Что собираюсь сделать? Ты должен был подумать дважды, прежде чем играть в такие игры с царем Шабаров. Куда ты меня ведешь? Мы шабары. Умеем держать свою добычу заперти. На помощь! Помогите мне! Спасите! Вот-вот. Пусть теперь твой царь тебе поможет. Вы оба думали лишить меня служения Нила Мадхави. Но пока я жив, этому не бывать. Я должна спешить на помощь мужу. Эй, ноги, двигайтесь быстрее! Вот выпала мне доля родиться низкой шабаре и стать женой брахмана. О, выросли бы за спиной мои крылья, тогда и я, и муж мой милый, улетели бы прочь из этой грязной деревушки. Ну что же, ноги, станьте крыльями! Скорей вперед меня несите! Мой муж страдает от того, что я стала его женою! Супруг мой, о, лучший из брахманов Авантипура, ответь мне! Кого еще прислали меня мучить? Неужто шабры и впрямь не знают сострадания? Ведь я пати, это я, Лолита. Лолита? Да, да. Прости меня за то, что отец мой жесток. Но я обещаю, я сделаю все, чтобы он отпустил тебя. Я связан, как животное на бойне. Ты только сердцем не терзаешь пустыми обещаниями свободы. Я буду умолять и заклинать отца. А если он не согласится, покончу с жизнью. Благослови тебя, Господь, Лолита. Если я выберусь отсюда, Индрадьюмна будет так тобой доволен, что вознаградит тебя безмерно. Как только ты освободишься, уходи отсюда. Не беспокойся. Я буду идти день и ночь, и через месяц уже буду в Авантипуре. Возьми меня с собой. Не тревожься. Спустя 2 полнолуния я снова буду здесь. И не один. Со мной придет не только Индрадьюмна, но и его великое войско. Подобно драгоценному камню Кауступха. Ослепительный луч династии Солнца засверкает драгоценным украшением на груди Господа Нилы Мадхавы. Ты слышишь? Что это за звуки? Кто-то идет. Мне нужно уходить. Прошу, не забывай свою низкорожденную жену под чарами роскошного Авантипура. Если это случится, жизни моей придет конец. Вы слушали вторую часть радиоспектакля «Сказание о Господе Джаганнатхе и царе Индрадьюмне». Продолжение следует.